пророчество о вероотступничестве до всемирного потопа. О пророчествах, изреченных до всемирного потопа, который уничтожил былую землю и человечество во время Ноя, мы знаем очень мало. Мы знаем, что в то время существовала определенная цивилизация со своими городами, различными искусствами и ремеслами. Мы также знаем о страшном разложении нравов в те дни, о чем говорится в книге Бытие 6.5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков». В своем послании Иуда знакомит нас с пророчеством Еноха, Божьего пророка до потопных времен. О них же пророчествовал Енох, седьмый от Адама, говоря, «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды 14.15. Как знаменательно, что Иуда под водительством Святого Духа раскрыл эту часть пророчества Еноха. Енох, как говорится у Иуды, был седьмым от Адама, а число семь, упоминаем и точно мы знаем, в начале Писания в книге Бытия 4.24. Таким образом, мы точно знаем, что Енох, о котором говорит Иуда, это тот же самый Енох, который ходил перед Богом и был перемещен на небо к Богу, не вкусив предварительно смерти. Бог дал ему откровение о надвигающемся потопе, поскольку Енох назвал своего сына Мафусаилом, что означает, когда он умрет, потоп придет. Енох знал, что когда его сын умрет, на землю придет потоп. И тот факт, что Мафусаил жил дольше, чем любой другой человек на земле, показывает, насколько был милосерден Бог к людям в то время, давая им возможность обратиться от их злых дел. Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. 2 Петра 3.9. Библия рассказывает, что Ной проповедовал в течение 120 лет до наступления потопа, подтверждая этим Божье милосердие и его долготерпение по отношению к людям. Но Енох предостерегал не только о наступлении потопа, дав с этой целью своему сыну имя Мафусаил. Он также предостерегал о другом суде, который наступит, когда Христос придет судить мир, о чем мы читаем в послании Иуды в стихе 15. И это пророчество Еноха подтверждается пророчествами других Божьих пророков, которые последовали за ним позднее в истории Израиля. Христос вернется, чтобы установить свое земное царство и наказать своих врагов и всех тем, кто чинил препятствия исполнению Божьих планов. Он вернется со тьмами святых своих, которые будут вместе с ним править в его царстве, как сказал апостол Павел. Разве не знаете, что святые будут судить мир? 1 Коринфянам 6.2. Иуда использует это пророчество Еноха по отношению к лжеучителям, говоря, что их ожидает такая же судьба, какая постигла нечестивых беззаконников в дни Ноя. Но на этот раз Божий суд над ними будет совершен не посредством потопа, а посредством Божьего суда. Они предстанут перед праведным Богом, и каждый из них лично должен будет дать отчет за каждое свое слово и дело. В 16 стихе послания Иуды мы читаем еще об одной черте, свойственной вероотступникам и лжеучителям. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. В Ветхом Завете о людях такого сорта, возмутившихся против Бога, сказано в Псалме 105, стихах 25 и 26. «И роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял Он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне». Иуда говорит, что ропотники и вероотступники его дней заслуживают такой же судьбы, какая постигла тех ропотников во времена Ветхого Завета. Иуда далее описывает их как людей, поступающих по своим похотям. В результате этого их погоня за удовлетворениями заглушает в них Слово Божье, и они в конце концов совсем оставляют его, чтобы предаться удовлетворению своих желаний и страстей. Апостол Петр говорит, что эти люди становятся наглыми ругателями, отвергающими Слово Божье. 2 Петра, 3 глава, 4 и 5 стих. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? И они будут говорить речи, направленные против Божьего откровения и против Божьих планов и целей. Иуда говорит, уста их произносят надутые слова. Петр также упоминает этих лицемеров в своем втором послании, во второй главе, 12 и 15 стих. Они злословят то, чего не понимают, и в растлении своем истребятся. Таковым будет суд над всеми теми, кто искажает и отвергает слова Священного Писания и уводит других людей от правды, открытой им Богом. Эти же нечестивцы, говорит Иуда, оказывают лицеприятие для корысти. Стих 16. Это лицемеры, которые ищут свои выгоды и воздают хвалу людям. И когда это случается в христианских кругах, это является верным признаком того, что эти люди отошли от библейской истины во имя своей мелкой эгоистичной прибыли. Бог ненавидит лицемеров и всех тех, кто воздает хвалу только людям, забывая о Боге, который один достоин нашей хвалы и поклонения, помня таким образом о признаках, которые, согласно описанию Иуды, характеризуют лжепророков, лжеучителей и прочих лицемеров и беззаконников, давайте не будем забывать и о том, что Иуда предостерегает нас о том, что страшное вероотступничество подстерегает саму церковь. И поэтому, читая его предостережения, мы должны следить, чтобы мы сами не поддались ему никоим образом, но прочно укреплялись день за днем в Слове Божьем, которое мы впервые познали от самого Иисуса Христа, а затем через его апостолов и его слуг. В самых первых строках своего послания Иуда предостерегает читателей против ругателей и ропотников, нечестивцев и лжеучителей, которые вкрались в христианские круги того времени, внешне притворяясь верующими, но не имеющие в себе Духа Святого. И сейчас Иуда напоминает им, что апостолы Господа Иисуса Христа со своей стороны также предостерегали верующих против лжепророков и их тлетворного влияния. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа, нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Иуды, 17 стих по 19. Иуда не приводит здесь ни одной конкретной цитаты из высказываний апостолов, но говорит о сущности их учения по этому вопросу. Иуда мог иметь в виду слова апостола Павла, обращенные к старейшинам Ефесской церкви. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями».